Глава третья. Кто-то скажет, что стены нас замедлят. Кто-то скажет, что стены разъединят нас. И, возможно, будут даже правы. Но вы же не станете обрушивать стены своего дома, боясь потерять связь с другими людьми. Вы же не снимете двери с петель и не выкинете свои замки. Ваш крепкий и надежный дом — это не препятствие, это укрытие, внутри которого вы становитесь только сильнее. И вы будете оберегать это место всеми своими силами. Новые города — это наш дом, и крепость его замков и стен — это только наша ответственность. Из речи председателя Первого совета «Последние военные годы». Больше он не звал меня к себе и вообще никак не заявлял о своем присутствии. Готова спорить, большая часть сарасеров даже и не знала, что тьма снова вернулась в свои земли. Свои. Это и впрямь были его личные владения. За черной стеной, которую он выставил каким-то неведомым образом, не было пустоши. Не было городов и советов. Не было вообще ничего, кроме нас. И призраков ушедших столетий. В суровой тишине этого края легко было поверить, что никого в мире больше не существует. Казалось бы, это звучит как свобода. Никаких охотников, никаких Дарио или Ранка и никаких навязанных условностей. На первый взгляд здесь жилось даже проще, чем в Рейтах. Стихия здесь проявляла себя лишь удушливой жарой и ночными бурями. Стены тьмы услужливо пропускала за свои пределы любопытных зверьков и птиц, которых словно бы притягивало к границам. Конечно, чтобы прокормить несколько сотен человек, этого было недостаточно, а потому сарасеры не только охотились, но и вели торговлю. В первое время это казалось мне безумием. Какой дурак будет по собственной воле отправляться к живой тьме и совершать сделки с людьми не слишком доверительного сорта? Ответ я получила сразу же. Рынок. Конечно, где еще могли так бурно расходиться грязные деньги? Пристанище мошенников и отбросов, которым удалось построить настоящую торговую империю, способную влиять на жизнь не только изгнанников, но даже советов. Поговаривали, в последнее время рынку приходилось несладко. Открывшаяся война между рейтами и советами мешала вести дела, взвинчивала цены и повышала риски. Сарасары поговаривали, что охотники все чаще устраивают облавы и нарушают сделки. Что ж, за это им приходится платить своими головами. По крайней мере, так утверждали слухи. И в отдалении от всех этих кровавых событий, в отдалении от прицельного ока советников, нам стоило бы наслаждаться жизнью, радоваться нашей внезапной свободе. Разве не об этом мы так всегда мечтали? Я покосилась на свой рюкзак и еще раз прокрутила в голове все его содержимое. Не хочется оставлять здесь хоть что-либо. Надо бы раздобыть еще одну бутылку воды. Кто знает, как много в ближней части пустоши пресных водоемов. «Духи, лезь, никогда больше не делай такое лицо!» — вскрикнула Джон со своей постели, и я подняла на нее недовольный взгляд. «Когда ты начинаешь думать, на это просто больно смотреть!» Я покачала головой. В последнее время ядовитых замечаний в мой адрес она бросала все больше. Ее словно распирало от недовольства, и она бесконечно преследовала меня. Нашептывала в спину неприятные слова. Как-то раз она даже разбудила меня посреди ночи, чтобы объявить, как некрасиво я лежу на боку и не даю ей уснуть. Увещевания Венди и Двейна не помогали. Она пропускала их слова мимо ушей, а потом пропадала на день или два где-то в лабиринте бесконечных коридоров. Все это тревожило нас даже больше, чем план побега. На этот раз в комнате оставались только мы вдвоем. И я уже с трудом сдерживалась, чтобы не ответить ей грубостью. «Ну, тебя и перекосило. Но я посмотрю, как вас всех перекосит, когда вы выйдете в пустошь». Я замерла на месте. Это уже что-то более весомое, а не очередной поток оскорблений. «Разве ты не идешь с нами?» Как можно мягче спросила я и кинула взгляд на ее рюкзак. «Зачем же ты тогда его собрала?» «Я иду, мне надо, но меня это бесит». Отрывисто выпалила девочка, и ее глаза яростно сверкнули. «Неужели ты совсем не соскучилась по Рейту? По Рейгану? Он ведь даже не знает, что ты жива и с нами». «Все он знает», — отмахнулась девочка. «Я ему сказала». у меня едва не отвалилась челюсть. Ты общаешься с изгнанниками?» Стоило только произнести эти слова, как я тут же о них пожалела. Джоан окинула меня таким презрительным взглядом, что захотелось провалиться сквозь землю. А ведь она всего лишь ребенок. «Я сказала ему во сне», — заявила та и закатила глаза. «Как можно быть такой дурой?» Я вздохнула. Мое терпение уже подбиралось к конечной точке. «Объясни мне», — тихо попросила я, обходя свою койку и присаживаясь на край напротив девочки. «Почему ты так злишься? Почему не хочешь уходить? Мы изгнанники, мы должны жить в пустоши. Мы должны быть вместе со своим рейтом, особенно сейчас, когда началась война. Нельзя же отсиживаться здесь». Джоан наклонилась чуть ниже, и выражение ее лица в этот момент скорее подходило взрослому и умудренному человеку, чем 11-летней девочке. «Все это звучит очень мило, Лис, вот только не надо врать мне. Остальным-то, может, и не терпится сцепиться с охотниками. Может, они и правда скучают по лесу, но ты... Ты просто пытаешься убежать. От него и от того, что ты должна сделать». «А что, по-твоему, я должна сделать?» Джоан прикусила губу, и мне показалось, что последние слова она выпалила случайно. Но она тут же снова нахмурилась. «Ты же не думаешь, что тебе все достанется просто так? Что все так носятся с тобой по доброте душевной? Очень жаль, что он выбрал именно тебя. Сколько мне пришлось возиться». «О чем ты говоришь?» Сдавленно спросила я, ощущая, как изнутри поднимается волна тревоги. Джон недовольно цокнула и отстранилась. «Думаешь, я завалилась тогда в 9-й из любви к твоей милости? И сидела потом с этой чокнутой, пока наконец-то не подняла свою 5-ю точку и не добралась до берега? Хотя и тут чуть было не провалилась, как и всегда. Если бы не ворон, то твоя 5-я точка уже давно бы целовала червяков». Она сложила руки на груди и отвернулась. Ее худое тельце дрожало, а грудь ходила ходуном от сбитого дыхания. Я не двигалась, не понимая в точности, как поступить и что сказать. Уже не в 5-й раз я задумывалась о том, что ее эмоции могли быть лишь отражением эмоций князя. Казалось, что его влияние на нее с каждым днем становится все сильнее, и это было еще одним лишним поводом, чтобы поскорее бежать отсюда. «Ты молодец», — осторожно произнесла я. И Джоан посмотрела на меня громадными круглыми глазами. «Ты сделала все так, как он велел. Блестяще сделала. Извини, что я так подводила тебя. Наверное, он сильно ругался». Пару мгновений она немигающе рассматривала меня, а потом словно бы чуть расслабилась и небрежно дернула плечиками. «Не сильно. Он знал, что я не виновата. Он просто очень грустил. А когда он грустит, мне снятся кошмары». Мне захотелось обнять ее, прижать к себе со всей возможной силой. Но я не пошевелилась, зная, что любое мое движение заставит ее отшатнуться. Как же сильно она напоминала мне маленького зверька, который позволял дотрагиваться до него лишь по собственной воле. И сейчас он тоже грустит. Он недоволен. Почему? Он догадался, что мы собираемся бежать? Джон смерила меня уничижительным взглядом. Это я ему рассказала. С чего бы ты думаешь, он притащился сюда, все бросив? У меня задрожали руки, так что пришлось соединить их вместе, крепко сцепив пальцы. И что он намерен делать? Ничего. Он просто отпустит нас? Изумленно спросила я, и девочка кивнула. Он сказал, что если вам так хочется размять ноги, то вы можете это сделать. А он подождет, когда вы со слезами будете молить забрать вас обратно. Джоанна скривилась, и мне показалось, что она чего-то не договаривает. Настаивать не имело смысла, и я решила дождаться другого момента. Я уже давно успела понять, чем меньше проявляешь интереса, тем охотнее она будет выдавать все свои секреты. «Ладно», — кивнула я, — «а что ворон?» «А что он?» — девочка фыркнула. «Если ты думаешь, что меня посвящают во все мировые планы, то ты еще большая дура, чем кажешься на первый взгляд». «Никто не заставляет тебя уходить с нами», — произнесла я, игнорируя ее выпады. Конечно, оставлять Джоан мы не собирались, но ей совершенно не обязательно было об этом знать. «Ага», — вскинулась она. «Конечно. Без меня вы пропадете. Ты разве не заметила, сколько раз я уже спасала ваши шкуры?» «Если честно, то нет», — усмехнулась я, и Джоанна надула губы. «Нисколько не сомневалась. — обиженно выдавила она. «Всем плевать на меня, как обычно». «Это неправда», — спокойно возразила я, стараясь не вестись на ее манипуляции. «И ты это прекрасно знаешь. И я, и Двейн, и Венди доказывали это уже не раз. Ты же у нас умная, значит, можешь и сама это понять». Джоан не ответила, только сверкнула на меня озлобленным взглядом. «Давай лучше сосредоточимся на нашем деле». Мой голос прозвучал серьезнее. Я глянула на старенькую цепочку часов на своем запястье и почувствовала, как изнутри поднимается волнение. Но и предвкушение в том числе. «Почти половина третьего. Через 10 минут мы должны быть с тобой внизу». «Я все и без тебя помню». Огрызнулась та и лихорадочными движениями принялась натягивать на плечи куртку, не забывая при этом ворчать. «Нет бы сидеть на заднице ровно. Все вам надо куда-то тащиться. Как будто весь мир без вас развалится. Он и так развалится, Лис, уж поверь. Нам совсем не обязательно подталкивать его еще больше». Она резко дернула молнию вверх, застегивая куртку под самое горло. «Как раз наоборот, мы стараемся сделать все, чтобы он не развалился». Джоанна мученически простонала, возведя глаза к потолку. «Говори себе это почаще, и тогда мы все точно скоро помрем. Тебе стоило уже давно заметить, что когда мы, а точнее даже ты, что-то делаешь, то все изменяется. Я ведь сказала тебе уже давным-давно, ты принесешь нам бурю». Я вздрогнула и не сразу смогла заговорить. Только когда Джоанна накинула на плечи свой рюкзак и посмотрела на меня в ожидании, я выдавила. «Не одна же я что-то делаю. И не всегда по собственной воле». Она хмыкнула и ответила, хитро улыбнувшись. «Возможно». И, не давая мне опомниться, первой направилась к двери. «Пошевели ногами, Лис, иначе мы с тобой застрянем. Во второй раз он точно никого не отпустит». Я подхватила свой рюкзак и бросилась следом за девочкой. В коридорах в этот час было тихо. Большая часть сарасеров находилась на том или ином задании. Мы уже давно выявили этот час, когда одни отряды еще не успевали вернуться со своих заданий, а другие только отправлялись на него. Торговля у границ, пересменка на сторожевых вышках, исследование пустыни и старых городов и дела, о которых мы не знали ровным счетом ничего. Разумеется, в корпусах оставалось еще достаточно народу, но в этот час, в самый пик полуденной жары, они чаще всего кисли в нижних этажах, уходящих под землю, где можно было глотнуть хотя бы каплю прохладного воздуха. В это время все тело казалось вялым и неподъемным. Клонило в сон, все движения замедлялись, а голова с трудом переваривала собственные мысли. Не самое легкое, но самое лучшее время, чтобы сбежать. В плотных куртках, без которых нельзя было появиться на солнце в такой час, мы обе тут же взмокли. По лбу у меня градом катился пот, и я видела, как поблескивает лицо Джоанны. Мы тихо спустились на первый этаж, настороженно оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к дальним голосам сарасеров. «Почему бы нам спокойно не сесть в машину и не поехать в открытую?» — тихо спросила я у Джоан, если он и так позволил нам уйти. Девочка фыркнула. «Но об этом не знают его собачки, и не стоит сообщать им об этом». Что ж, ответ, который я и ожидала услышать. Мы прокрались до левого крыла корпуса, и я невольно задержала взгляд на уходящем вдаль коридоре. Там размещался больничный отсек, и там сейчас оставались два близких мне человека. Разумеется, мы не могли забрать Рахель, а потому и Азриэлю не суждено было к нам присоединиться. Он не расстраивался и не радовался. Казалось, ему вообще было все равно, где находиться. Но, возможно, здесь они будут в гораздо большей безопасности. Мы проскользнули дальше. Вниз по двум лестничным пролетам и до серой плотной двери, ведущей в темное ангарное помещение. Я бывала там лишь однажды, в тот первый день, когда нас привезли сюда с того берега. Мы замерли, и я осторожно нажала на ручку. Заперто. «Может быть, у него ничего не получилось?» — кисло протянула Джоан, но я покачала головой. «Получится. Она хочет убраться отсюда не меньше нас». Девочка издала долгий протяжный вздох. «И все-таки, Лис, какая же ты наивная. Вы все. Никто ее никуда не отпустит». Я испуганно взглянула на Джоан, и в этот момент дверь приглушенно щелкнула, не давая мне задуматься над словами девочки. Впрочем, мне не сильно-то и хотелось. Судьба Кристины в последние месяцы меня совершенно не волновала. Я тихонько приоткрыла дверь и высунула голову в проем. В ангаре было темно. Ряды замерших здесь машин выглядели немного пугающе, словно уродливые хищники, застывшие перед прыжком. Пахло машинным маслом и ржавчиной. Я прислушалась, еще немного подождала и только тогда решилась выйти. У нас с Джоан не было оружия, поэтому мне совсем не хотелось рисковать. Девочка скользнула рядом со мной и юркой тенью метнулась за одну из машин. Присела и яростно замахала мне руками. Насколько мы знали, в ангаре не было камер, но лишняя предосторожность никогда не помешает. Я чуть пригнулась, скрываясь за высокими бортами машин, и прокралась вслед за Джоанной. Остановилась, прислушалась. Тишина. «Так-то давай поскорее свалим отсюда», — прошипела девочка. «Рассчитывать на Кристину я бы не стала». Я молча кивнула в ответ и открыла дверь ближайшей машины. Джоан тут же едва ли не плашмя впрыгнула внутрь салона и проползла на соседнее кресло. Я забралась следом и захлопнула дверцу. Дышать как будто тут же стало легче. «Надеюсь, ты умеешь водить, Лиз, и не угробишь нас?» — пробурчала девочка с сомнением, наблюдая за моими действиями. Я прикусила губу, глядя на разноцветную панель перед собой. «Так, зеленая, потом синяя и вот эта треугольная кнопка». Машина низко загудела, панель озарилась приглушенным светом, фары прочертили две яркие дорожки в темноте ангара. Я не сдержала довольной улыбки. Все-таки не забыла. На стажировке мне приходилось развозить документацию, и водительские курсы шли обязательной программой обучения. Сказала я Джоан, нисколько, впрочем, не впечатлив ее. А вообще еще раньше меня научил Трой. Нам было лет по 13, когда мне еще позволяли гостить у него. Я хмыкнула. У них в гараже стояла машина охотников, и пока мы были одни, то иногда выводили ее во двор. Я замолчала, ощутив неприятную горечь внутри. Такие теплые воспоминания, и теперь они почти всегда сопровождались тоской. «Я счастлива», — раздраженным тоном произнесла Джоан. «Всегда мечтала послушать твои сопливые истории». Я фыркнула и взялась за руль, выводя машину из ровного ряда на просторную дорожку. Руки у меня чуть тряслись, все-таки я давно не сидела за рулем. «Повезло еще, что тут машины такие же, как в городах», — отметила Джоан, ерзая на сиденье и устраиваясь с комфортом. «Будь тут какая-нибудь старая развалюха, навряд ли бы ты даже нашла педаль». Я бросила на девочку недовольный взгляд, но не придумала достойного ответа, как меня поразило. А ведь она права. Эти машины были в точности такие же, как у охотников. Откуда они их брали? Неужели торговли с рынком было достаточно для такого количества машин? Я вдруг оглядела ангар по-новому и поняла, что неприятный холодок щекочет мне затылок. Слишком уж много здесь всего неясного. Я притормозила у широкой ангарной двери. Она оставалась закрытой, но я не сомневалась, что Кристине удастся разблокировать и ее. Все же им с Элиасом не привыкать к таким технологиям. Я невольно стиснула зубы. Не будь другого выхода, я бы с удовольствием оставила их обоих здесь. Машина продолжала мерно урчать под нашими ногами. Фары ярко горели в темноте и бросали на дверь размытые пятна. Прошла минута-две, но она так и не открылась. Я поняла, что судорожно отстукиваю по рулю пальцами. «Да», — протянула Джон спустя время, — «с вами, ребята, на любое дело». «Не сравнивай ее с остальными», — резко возразила я. «Кристине нельзя доверять». «Но почему-то все вокруг только это и делают». «У нас нет выбора», — повторила я, уже набившая оскоменную фразу. «Продолжай уверять себя в этом, Лиз. У тебя всегда хорошо получалось». Я не ответила. Узкая полоска света упала на бетонный пол, и дверь с жужжанием начала подниматься. Я тут же подобралась и приготовилась вдавить в педаль при первой возможности. Нарочито громко кашлянула Джон, и я бросила на нее раздраженный взгляд. «Не то чтобы я против, но, боюсь, Двейну не понравится, если мы приедем без этой парочки». «Я никуда не уезжаю», — пробормотала я, снова глядя перед собой. «Ну да, в руль ты просто по кайфу вцепилась». Я заставила себя чуть расслабить мышцы. Так было бы честно. Было бы честно. Яркий свет на несколько мгновений ослепил нас. Горячий жар солнца скользнул внутрь, и пейзаж перед нами задрожал. Я приготовилась. «Уже достаточно. Я могу проехать. Я могу. Машина двинулась, словно бы сама собой. Колеса медленно покатили вперед, выбиваясь из темноты ангара. Не спеша, плавно, едва заметно. «Эй!» Звонкий голос из глубины ангара заставил меня вздрогнуть. Я глянула в боковое зеркало и поджала губы. Машина скользила вперед, а моя нога все сильнее опускалась на педаль газа. «Эй!» Раздалось снова, но в голосе уже послышались гневные испуганные нотки. Два силуэта, крепкий мужской и худой женский, прибавили шагу, а потом уже перешли на бег. Я снова надавила. Машина уже выкатила на дневной свет, и полуразрушенные здания перед нами ударили в глаза блестящими осколками стекол. Если повернуть налево, то мне хватит секунды, чтобы сорваться с места и покатить к горизонту. И я больше никогда не увижу это мерзкое двуличное лицо. «Какого чёрта?» Низкий голос Элиса заставил меня нажать на тормоз. «Идиот! Мог бы еще пригласить Сарасеров на прощание с нами». Машина замерла посреди дороги, и две фигуры быстро оказались рядом. Дверцы распахнулись, запуская внутрь удушливую жару. И они скользнули на заднее сиденье, тяжело дыша и смахивая с лица дорожки пота. «Ты чокнулась!» — прорычал Элиас, скидывая рюкзак на пол. «Почему поехала?» «Забыла, как тут все работает». Огрызнулась я и вдавила в газ так резко, что их обоих откинуло на спинку сиденья. «Полегче!» — возмутилась Кристина, выпрямляясь и поправляя одежду. «Нет времени», — бросила я в ответ. «Вы задержались». «Ну уж извини», — ядовито процедил охотник. «Кто-то же должен был сделать сложную работу. Мы не виноваты, что никто из вас не умеет ладить с компью...» «Азриэль прекрасно умеет», — отрезала я. «И он с удовольствием поехал бы с нами». Я бросила взгляд в зеркало. Вот только его сестру одна подлая лживая тварь довела до полусмерти. Кристина тут же скорчила недовольную гримасу, и мне захотелось вцепиться ей в лицо и стереть это притворно обидчивое выражение. «Сколько раз повторять?» — произнесла она. «Мне жаль, что так получилось. Я не ожидала, что вы додумаетесь сами в это лезть. Я думала, вы заставите кого-то из персонала». «То есть смерть другого человека тебя не волнует?» Вскинулась я, краем сознания отмечая, что машина понеслась еще быстрее, а костяшки побелели от напряжения. «Эти люди работали в яме, Лиз», — холодно ответила девушка. «Разве ты жалеешь тех, кто мучил Двейна?» «А разве ты не была в курсе всего, что там происходит?» — округлила глаза я. «Разве не поддерживала их дикие идеи?» «Это не одно и то же», — ответила она, и мне стало противно. «Ты ненормальная», — произнесла я, и Элиас тут же недовольно что-то забормотал. «Неудивительно, что тебе так легко удалось здесь всех обвести вокруг пальца». В салоне повисла тишина, и я сосредоточилась на дороге. Жилые корпуса уже остались позади, и вокруг нас простиралась одна засохшая пустыня. Впереди вырастали железные сторожевые вышки, а за ними поднималась вверх черная стена тьмы. Наш план был точен и прост, но, быть может, и ему не удалось бы сработать, не реши князь отпустить нас по собственной воле. «Знаешь, Лис», — неожиданно произнесла Кристина, и я подняла на нее взгляд. «Притворяться сумасшедшей совсем несложно. Когда люди и без того считают тебя чокнутой, стоит добавить лишь пару штрихов, и они сами додумывают остальное. Так, как им нравится. Этому научила меня ты». Ты строила из себя столько разных личностей, что я даже не знаю, какая ты на самом деле. Я хотела выпалить что-то в ответ, но прикусила язык. Быть может, она не так уж и не права. Я и сама теперь не знала, кто я на самом деле. «Не хочу прерывать столь познавательную беседу», — протянула Джон. «Но есть ощущение, что за нами гонятся». Я тут же бросила взгляд назад. Несколько черных пятен промелькнули в рыжей пыли. В тот же миг в панели что-то зашипело, и салон огласил низкий голос. «Номер 3515. Приказываю немедленно остановиться. Пограничная зона закрыта для несогласованных выездов». Я вдавила педаль в пол, и машина понеслась по неровным бугоркам пустыни, подпрыгивая и поднимая за собой пыльную завесу. «Номер 3515. Приказываю немедленно остановиться. Пограничная зона закрыта для несогласованных выездов. Через 2 минуты по вам будет открыт огонь». «А у нас даже маломальского пистолетика нет», — пробурчал Элиас. «Не забывай», — возразила я. «Мы должны отвлекать, а не драться». «Тогда отвлекай быстрее», — Я не ответила и бросила беглый взгляд на две сторожевые вышки, поднимающиеся перед нами. У нас оставалось еще немного порошка, который мы использовали на острове. И если все прошло гладко, то стражи уже давно были бы находиться в полном нашем распоряжении. «Номер 3515. Приказываю немедленно остановиться. Пограничная зона закрыта для несогласованных выездов. Через минуту по вам будет открыт огонь». Ржавые конструкции вышек теперь были совсем близко, а черная стена теперь почти что нависала над нами. Я резко вывернула руль и понеслась вдоль нее. В лобовое стекло ударил столб пыли, и на несколько мгновений мы потеряли видимость. Этого хватило, чтобы мы едва не врезались в одну из железных ножек. «Чтоб тебя, лис!» — вскрикнула Джон, взвизгнув. «Ты нас всех угробишь!» Стекло очистилось, и я понеслась вперед со всей возможной скоростью. В боковом зеркале отражались оранжевые клубы песка, темные пятна внутри них и стена тьмы, которая клубилась и дергалась сильнее обычного. Еще чуть-чуть. Вторая вышка осталась позади, я резко затормозила, заставив всех своих пассажиров уцепиться за сиденье и проорать все, что они обо мне думают. Машина со скрежетом прочертила на земле круг и повернулась лицом к Сарасарам. Я нажала на значок рации и произнесла. «Прошу отменить огонь. Мы сдаемся. В динамике зашипело. «Оставайтесь на месте и ждите дальнейших распоряжений». Машины перед нами заметно снизили скорость. В полевой завесе им и без того было плохо нас видно. А теперь, когда мы стояли на месте, да еще и так близко к одной из вышек, они наверняка боялись врезаться в нас. Близко, но за пределами участка. Сарасыры приближались, их машины урчали, словно голодные чудовища. И они вот-вот могли окружить нас. Внутри засосало от напряжения, и я тихо забормотала, вцепившись в руль. «Ну давайте же! Давайте же!» Еще мгновение ничего не менялось, но потом... Мерное гудение ударило по перепонкам, так что мы все невольно закрыли уши руками. Машина завибрировала и затряслась, панель беспорядочно замигала, а в рации зашипели неразборчивые голоса. Я бросила взгляд вперед и увидела, как все автомобили Сарасеров оплетают едва различимые синие полосы. «Есть!» Радостно вскинула головой и подпрыгнула на сиденье так высоко, что ударилась макушкой о крышу. Она зашипела, потирая ушиб, и вдруг ткнула пальцем в сторону. «Вот они!» Я посмотрела налево и увидела две невысокие худые фигуры, которые не спеша спустились по металлической лесенке, вышке и направились в нашу сторону. «Не очень-то они торопятся», — недовольно заметила Кристина, и я усмехнулась. Шира и Яна никогда и никуда не торопились, но всегда словно бы находились всюду и одновременно. Не думаю, что даже Сарасеры знали все тайные переходы своих корпусов лучше, чем эти двое. Шира галантно приоткрыл девушке дверь, и она изящно скользнула внутрь. Кристина и Элис потеснились, кисло поморщившись. «Все прошло замечательно», — воодушевленно воскликнула Яна и улыбнулась. Ее удивительная способность смотреть на все с подлинным восторгом меня поражала и, честно, даже немного пугала. «Поле удержит их минут на 15», — сообщил Шира, закрывая дверь. «А потом машины смогут развить скорость быстрее обычного. Такая компенсация за ущерб». Он хмыкнул. Я кивнула и снова нажала на газ, но на этот раз объезжая вышки с другой стороны, чтобы не попасть в обездвиженный участок. В машинах Сарасеров мелькали раздраженные, озлобленные лица. Кто-то стучал по окнам и пытался выбить дверь ногой, но силовое поле не давало им никакого выхода. Джоанна показала им язык и скорчила рожу, и мы понеслись вперед, не оглядываясь. У второй вышки уже стояли Тима и Саша. Участок следовало ограничить с двух сторон. Мы затормозили рядом с ними, и я опустила окно. «Двейна еще нет?» — спросила я, и Тима усмехнулся. «Как видишь, мы все еще здесь». Я прикусила губу. «Если они не появятся минут через 5, то все провалится», — выпалила Саша. «Мы слышали разговоры на первой линии. Отряд уже в близости от стены». «Появится», — произнесла я, просто чтобы успокоить и себя, и других. Я взглянула на часы и беспокойно постучала пальцами по рулю. «Давай-ка вы сядете внутрь, чтобы потом не теряли время». Я взглянула на Джоан. «Придется тебе потесниться». Та тут же надулась, но, к моему удивлению, спорить не стала. Я выпрыгнула из машины, и солнечные лучи тут же жарко лизнули мне кожу. Духи пустоши, неужели раньше здесь и в прошлые столетия было такое же пекло? Я быстро обошла машину и забралась на пассажирское сиденье, усадив Джоан к себе на колени. Ее голова уткнулась в потолок, и я только теперь поняла, насколько же она выросла. Скоро она станет такой же высокой, как Ли. Тима запрыгнул на место водителя, а Саше пришлось потеснить остальных на заднем сиденье. Ни она, ни Кристина со своим мужем не были в восторге, и только Яна с Шира словно бы не испытывали никаких неудобств. В машине повисла тишина, и с каждой новой минуткой она становилась все напряженнее. Все мы пристально вглядывались вдаль, надеясь увидеть машину с изгнанниками. Когда влазишь на склад с оружием, может произойти что угодно. «Осталось минуты две», — мрачно возвестила Саша, и мое сердце бешено заколотилось у ребра. «Они придут. Они придут». «Смотри!» — крикнула Джоан, указывая вдаль. Я чуть наклонилась, прищурилась, и сначала не поняла, на что она указывает, и только потом сообразила. Пылевое облако. Из-за него было трудно что-то разглядеть, но оно означало, что к нам кто-то движется. «Не слишком ли много пыли для одной машины?» Вдруг раздался голос Шира, и его слова тяжело повисли в воздухе. Еще несколько мгновений мы всматривались вдаль, а потом вдруг... «Валим!» — крикнул Тим и рванул машину с места. Прямо на нас несся большой черный автомобиль, в лобовом стекле которого я разглядела светлую макушку Двейна, а за ним мчался строй из 10, а то и 20 сарасовских жуков. «Вот же черт!» — выругался Элиас. «Я так и знал. Изгнанникам только доверь...» «Заткнись!» — тут же огрызнулись мы с Сашей в один голос. Машину занесло на повороте, и нас всех повалило на бок. Джоан завизжала, словно кто-то резал ее живьем, и вцепилась мне в шею мертвой хваткой. Я едва могла сделать вдох и с трудом вернула себя на место. «Отпусти!» — прохрипела я, пытаясь разжать руки девочки, но ее словно приклеили к моей шее. Заднее колесо на чем-то споткнулось и нас подбросило вверх. «Чё за нахрен?» — взвыл Элиас, и Тима громко закричал в ответ. «В нас стреляют силовыми магнитами. Вы что, не видите?» Я глянула за окно и с ужасом поняла, что он прав. Белый росчерк промелькнул совсем рядом, едва не задев колесо. Я резко обернулась назад, пытаясь поймать взглядом машину Двейна, но кроме строя сарасеров никого не увидела. «Они уже там!» — воскликнула Саша, указывая куда-то вперед и в сторону. «Как это они нас обогнали?» — удивилась Яна спокойным тоном, словно бы мы обсуждали вечерний ужин. Тима снова вильнул в сторону, и мне пришлось упереться ногами в панель перед собой, чтобы не вылететь вперед. Джоан продолжала истошно верещать. Элиас дополнял ее вопли цветастой руганью, а Саша вдруг взялась вести обратный отсчет. Я крепко вцепилась одной рукой в верхний поручень и пыталась сохранить ясный ум в этом непрекращающемся дурдоме. До стены тьмы оставалось совсем чуть-чуть. Она дрожала, переливалась глубокими волнами и начинала дергаться, словно бы кто-то тянул ее в разные стороны. Еще несколько секунд, и она расступится, чтобы впустить с той стороны возвращающуюся группу. Мы успевали. Но стоило только об этом подумать, как колеса взвыли, нас дернуло назад, и машину медленно потянуло назад. «Нас примагнитили!» — закричал Тима, продолжая цепляться за руль и впустую вдавливать педаль в пол. Машина низко заурчала, колеса завизжали от натуги, и нас натянуло обратно. «Все из машины!» — выпалила я и открыла дверь. К счастью, эти магнитные пушки не запирали нас изнутри. «Ты что, чокнулась?» — крикнул Элиас. «Как мы пройдем через тьму?» «Я сказала, выходим!» — повторила я, рывком вытаскивая Джоан с собой. Мы подхватили свои рюкзаки и побежали вперед. Я не оборачивалась, прекрасно понимая, что остальные двигаются следом. Машина Двейна затормозила, кто-то выкрикнул что-то там в окно, но я не разобрала слов. Я услышала выстрелы и понеслась вперед еще быстрее, волоча Джоан за руку. Стена тьмы колыхнулась и начала раздвигаться в стороны, образовывая широкий временный проход. С той стороны сквозь него устремились две машины, но теперь они меня уже не волновали. Проход продержится здесь несколько секунд. Достаточно, чтобы автомобиль мог перейти на другую сторону, но слишком мало для того, чтобы пересечь его пешком. Какой-то мужик высунулся из окна и выстрелил в воздух. «Назад, придурки!» — закричал он. «Эта штука убьет вас на месте!» Они не остановились, проезжая мимо нас. Слишком уж сильным был их страх. Но и я не остановилась, продолжая вести изгнанников вперед. Когда тьма начала колыхаться, я обернулась. Весь наш отряд, грязный, потный и запыленный, тоже замер, глядя на меня ошалелыми взглядами. «Если мы сдохнем...» — начал было Элиас, но не успел договорить. Тьма начала сгущаться вокруг. Я встретилась глазами с Двейном и успела заметить только, как чернота поглощает его фигуру. Стена сжималась, порыв ветра ударил в лицо, и тьма сомкнулась.